Глава вторая. Кейтлин. В моей груди бушевало все то же адское пекло. Теперь уже не только из-за принятого алкоголя. Пока я стояла и ошалела, смотрела в золотисто-карие глаза знакомого незнакомца напротив, с каждым уходящим мгновением чувство собственного попадалого стремительно усиливалось, превращаясь в жгучий стыд. Но вот почему именно он? Почему мне не попался какой-нибудь старикашка или озабоченный подросток, или хотя бы тот же официант? Последнему хотя бы приплатить было можно, а с прочими рассчитывать, если не на взаимную солидарность, то как минимум на жалость. Но ведь нет. И теперь ничего не оставалось, как внутренне погибать от откровенного ужаса при одной только мысли о том, как в скором времени получу полный презрение отказ, а также встречные обвинения в том, что я мало того, что сама извращенка, еще и на всю голову тотально больная. Почему я вообще заявила именно такое? Могла бы начать с чего-нибудь гораздо попроще. Тогда хотя бы не было сейчас столь мучительно стыдно. Но и взять все свои слова назад я тоже, к сожалению, не могла. Не тогда, когда за моей спиной ожидает дальнейшего Оливер Стоун. По-любому, весь такой из себя уверенный и насмехающийся над моим позорным фиаско. А тот, кому я предложила со мной переспать, все молчал и молчал, неотрывно глядя мне в глаза, пока напряжение внутри меня лишь разрасталось и разрасталось, грозя превратиться в атомный взрыв. Так и не сказал ничего, зато протянул руку в приглашении. «Божечки, если ты существуешь, спасибо тебе!» Не то чтоб я собиралась стать той самой легкого поведения, но за его ладонь уцепилась, как за спасательный круг. А когда он потянул меня за собой, безропотно пошла, продолжая благодарить всех и вся. Но это до поры до времени, конечно же. «Эй, чувак, это самая огромная ошибка в твоей жизни!» Донеслось нам в спину от Оливера. «Ее отец тебя кастрирует, если ты прикоснешься к ней». Не то чтоб мой отец был настолько известным, вездесущим и ужасным, чтоб можно было бросаться такими громкими заявлениями. «Ладно, настолько». Моя бабуля владела прачечной, а сына обучила бухгалтерскому делу. То и стала фундаментом семейного бизнеса примерно около полувека назад. В прачечной Уильямсов не только приведут в порядок вашу рубашку с пятнами от пролитого вина, но и превосходно отмоют все ваши незаконно добытые денежки, вернув вам их такими же чистыми и легальными, какими они не бывают даже у простых работяг, живущих от зарплаты до зарплаты. К моему отцу обращались контрабандисты, торговцы оружием, наркотой, те, кто продавал чужие тела и души, даже грабители банков и фальшивомонетчики. Когда общение с такими личностями становится обыденностью, ты или ломаешься и остаешься в полном дерьме, или становишься достаточно сильным, чтобы справиться с подобным дерьмом. Мой отец стал. Его или уважали, или опасались. Это являлось залогом стабильности бизнеса. Я не встречала в этом городе никого, кто посмел бы обмануть Алистера Уильямса, либо что-то утаить от него. Более жестокими и скорыми на расправу, чем он, были лишь те самые контрабандисты, торговцы оружием, наркотой, те, кто продавал чужие тела и души, а также грабители банков и фальшивомонетчики. Семейство Стоун, кстати, тоже относилось к их числу. Хорошо, что мой спутник никак не отреагировал на услышанное и даже не взглянул в сторону Оливера. А как только мы вышли из ресторана, оказавшись в холле отеля... «Спасибо, что подыграл», — поблагодарила искренне, отпуская мужскую руку. «Здесь мой жених меня уже не мог увидеть, а значит, и никакой необходимости держаться за него не оставалось». Незнакомец в ответ все так же молчаливо согласно кивнул, идя дальше. «Шли мы, кстати, опять к лифту?» К тому же самому. И чему он, спрашивается, вообще кивнул? Тому, что согласен с тем, что это все спектакль? Или тому, что согласен доиграть его до конца? В самом прямом и интимном смысле. Которому я, разумеется, не готова. Я же все это исключительно назло Стоуну ляпнула и сделала. А не потому, что реально собиралась расставаться со своей девственностью, с кем попала. Вот и... «Хотите, я перестану называть вас извращенцем в качестве компенсации за потраченное время?» — предложила. «Или, скажем, заплачу вам 10 тысяч долларов в качестве своей благодарности за оказанную помощь и фиктивное согласие». добавила следом, нарочно подчеркнув предпоследнее. $10,000 у меня, разумеется, не было. Не только при себе, но и в общем. Но если б пришлось, я бы их непременно достала. Примерно тем же способом, которым раздобыла оплату на слежку за Оливером. Почему именно 10? Да хрен его знает. Наверное, потому, что одной вместо 10, судя по тому, как дорого был одет незнакомец, явно было маловато. Люди со среднестатистическими доходами в этот отель в принципе не ходят в качестве гостей. Тем более, это далеко не первая глупость за сегодня, которую я совершила. Как говорится, одной больше, одной меньше. Хуже вряд ли настанет. Да и чего он все еще молчит? Нервирует. Ладно, не хотите, как хотите. Сама додумала, поскольку он и тогда промолчал. Тогда просто еще раз скажу спасибо вам. Улыбнулась, разворачиваясь к нему, как только мы остановились у злосчастного лифта. «За все!» Улыбнулась еще шире, аж скулы свело, прежде чем отвернуться. «До свидания, то есть до встречи, то есть ее не будет. Хватит, но встречались уже!» Проворчала под нос, спешно потянувшись к кнопке вызова кабины. «На 3 жизни вперед. Увидимся. В смысле, видеться мы больше не будем». «Да что ж такое-то? Кто-нибудь заткните меня!» Ответом мне стало очередное жутко нервирующее молчание и нажатая кнопка вызова. Не мной. Он успел вперед. На счастье, или все же на беду, лифт оказался на нашем этаже. Створы распахнулись сразу. Мужчина вошел внутрь, а я... За ним следом, с его легкой руки, когда он ухватил меня и утянул за собой. Как знал, что я уже начала сомневаться в том, реально ли нужно мне заходить в лифт. Просто потому что... «Вместе с ним же. Ты спрашивала, чем можешь отплатить мне за помощь. Я придумал. Посетишь со мной одно мероприятие этим вечером. Там твоя болтливость будет очень к месту». А я ведь только-только из одной авантюры выпуталась. Даже 2, если учитывать задранную в лифте юбку. С последней, правда, еще не совсем разобралась. Но я почти на финише. И заменить ее на другую? Что-то глубоко внутри настойчиво рекомендовало отказаться. Стоило лишь еще раз взглянуть на стоящего рядом. «Тем более за руль тебе пока все равно нельзя», — добавил он все так же бездушно. «То есть заметил, что я пила?» «Там было на донышке», — оправдалась, со вздохом опустив голову, уставившись на свои ботинки. «Я вполне трезва. Если честно, это была не совсем правда. Мне бы сейчас очень не помешала хотя бы бутылка воды, чтобы унять никуда не ушедший жар в моих венах и горьковатый привкус, застрявший в горле. А он... Какое открытие! Вообще внезапное! Опять промолчал!» Тем временем лифт прибыл на один из уровней подземной парковки. Совсем не тот, где я оставила свою машину. Соответственно, когда мужчина вышел, я вышла тоже. Несмотря на то, что не собиралась ничего такого исполнять, а нажать другую кнопку и остаться в кабине, чтоб приехать на другой уровень. Но вышло, как вышло. Он же мою руку так и не отпустил. Зато повел к наглухо тонированному черному джипу. Хромированный знак «Ренглер» «Рубикон» выглядел солидно, но никакого доверия не внушал. Так что я, наконец, опомнилась и свою ладонь забрала. «Не уверена, что это хорошая идея», — покачала головой, пока еще не поздно. «К тому же в канун Рождества без куртки на улицу выходить не стоит». Тут же нашлась с первым подвернувшимся предлогом, чтобы уж точно не садиться в чужой автомобиль. А она у меня на пассажирском сиденье в моей машине осталась. «Я тебя не держу», — пожал он плечами, даже не глядя в мою сторону. «Уверен, твой жених будет только рад узнать, что ты никуда со мной так и не ушла». Пиликнула снятая сигнализация. Водитель открыл дверцу своего джипа, собираясь сесть. «Можно подумать, он об этом узнает». Усмехнулась, разворачиваясь по направлению обратно к лифту, но с места не сдвинулась. Почему? А черт его знает. Словно меня каким-то недоразумением безнадежно привязала к этому мужику и отойти не получалось. Тем более, что он ответил. «То, что его здесь нет, не значит, что он не знает, чем ты сейчас занята». Покосился на камеры слежения. «Как только я свалю, уверен, он тут же будет здесь. Ты и до лифта не успеешь дойти». Уселся за руль и завел двигатель. Поверила ли я ему? Не уверена. Но если оставалась даже малейшая вероятность того, что по пути к своей машине я столкнусь с Оливером, и моя афера будет раскрыта, то меня это совершенно не устраивало. Да и камеры же, тут он прав. Все видят. «А что за мероприятие?» — уточнила. «Может, двигатель мужчины и завел, но дверцу не закрыл, так что прекрасно расслышал мой вопрос». «Тебе понравится», — отозвался он, убирая небольшой конверт в бардачок. «Только надо будет переодеться». Осмотрел меня с головы до ног. «Нам обоим». «Да?» — заинтересовалась. «И да, в машину к нему я все же села. Я сошла с ума? Возможно. Но я же как на привязи». Так себе оправдание собственной инфантильности, но если б он был каким-нибудь маньяком, то явно вел бы себя иначе. А я рискнула еще в ресторане. Теперь оставалось только найти в себе сил выдержать собственный авантюризм. Особенно, когда машина тронулась с места и обратного пути уже не осталось. Кстати, если вы вдруг не в курсе, когда везете девушку, с которой собираетесь переспать, то лучше не открывать для нее дверцу машины, в которой вы ее увозите для этих целей. Посмотрела на те же мелькнувшие в боковом окне камеры, на которые прежде указывал он. Те быстро исчезли из обзора. «Так переспать же, а не жениться», — пожал он плечами, разворачиваясь в нужную сторону. «Этот способ работает только если вы платите ей за секс». Не согласилась. Незнакомец усмехнулся каким-то своим мыслям, качнул головой и снова промолчал. Но это не значило, что наш разговор окончен. «Вы так и не сказали, куда мы идем. Почему нужно переодеваться? И во что?» Завела другую тему, развернувшись к водителю всем корпусом. «Не волнуйся, для тебя ничего неприличного и криминального. Мне просто нужно встретиться кое с кем в одном месте. И проще всего туда попасть со спутницей, которую нет времени искать. Вот и все. Ну, если для этого не придется снова задирать юбку, то это легко». Улыбнулась. «Это уже на твое усмотрение». Несмотря на всю каверзность его замечания, моя улыбка почему-то сохранилась. Она никуда не исчезла и после того, как джип выехал с парковки, вырулил на дорогу, а затем пересек несколько улиц, по итогу остановившись возле одного из всем известных дизайнерских бутиков с женской и мужской одеждой. Ну вот уж не думала, что переодеваться придется до такой степени. Наш приход ознаменовал тихий перелив висящих над дверью колокольчиков. Рядом тут же оказался служащий, склонившийся в приветственном поклоне. «Герберт», — кивнул ему любезно мой спутник, — «зови ваших девочек. Мне надо, чтобы они подобрали моей спутнице самое лучшее, что у вас есть. Мне, как обычно». «Сию минуту, мистер Калеб», — снова поклонился служащий. «Прошу за мной». «Мы и пошли». Небольшой холл, исполненный в темных тонах, имел два выхода в мужскую и женскую части. Мы свернули влево, во вторую. Там наш провожатый хлопнул в ладоши, и из соседнего помещения вышли две статные и строго одетые девушки. «Лучшая для мисс...» Тут он замялся, посмотрев на Калеба. «Кейт», — отозвалась я, — «Кейт Уильямс». Словила в ответ четыре пристальных взгляда, в том числе и от того, с кем я сюда прибыла. «Хм», — произнес последний, глядя на меня теперь иначе, куда более задумчиво, чем прежде. «Только не говори, что ты знаком с Алистером Уильямсом и теперь озадачился тем, что тебе сказал Оливер». Вздохнула я. Эх, не стоило называть свою фамилию. И почему привычка молчать не заразна? Вон он как хорошо молчит, то есть не совсем. 15 минут, — обозначил временные рамки всем нам, прежде чем развернуться и уйти. А я опять вздохнула, сосредоточилась на девушках. «Он не очень разговорчивый, да?» Поинтересовалась риторически. Не то чтоб я надеялась услышать от них что-нибудь в ответ, но раз уж со старичком за 50 мой спаситель был знаком, то и девушки тоже вполне могли его знать. Жаль, если так и было. Они тоже оказались немногословны. Быстренько принялись за свою работу. Не прошло и 2 минут, как мне пришлось покорно избавляться от своих вязаных гольф, с некоторых пор ненавистные мне юбки и свитера. Взамен меня облачили в длинное шелковое платье в пол с V-образным вырезом цвета шампань, предназначенной не иначе, как для какой-нибудь красной дорожки. Вырез, кстати, был не только на груди, но и на спине. И ко всему этому великолепию точно требовался соответствующий макияж, как и обувь. Обувь мне предоставили и даже позволили выбрать, какую именно пару я хочу. А как только я надела на себя изящные босоножки, девушки занялись моей новой прической. С макияжем тоже помогли. И так все быстро, как экспресс-сборы на конкурс красоты. Я только и могла открывать рот, чтобы о чем-либо у них спросить, как тут же закрывала, не успевая, за их расторопностью. Неудивительно, что реально уложились в обозначенное моим спутником 15 минут. Калеб явился секунду в секунду, тоже уже переодетый в классический черный смокинг, отчего золотистый каштан его волос казался на пару тонов светлее, а светло-карие глаза ярче и насыщенней. Калеб. Звучание его имени мне однозначно нравилось, так и просилось слететь с языка, хотя последнее еще ничего не значило. У меня сегодня с языка чего только не слетало, так что совсем нисколечко не считается. «Кажется, я готова», — обозначила и без того очевидное. «Вижу», — отозвался он, скользя по мне пристальным взглядом, с головы до ног и обратно. «Покрутись», — велел. Тут же исполнила, даже сохранила свое равновесие, когда вновь оказалась стоящей к нему лицом, и только потом заметила, что все остальные почему-то опять на меня очень пристально смотрят, с напряжением даже. «Хорошо», — кивнул мужчина по итогу. Послышалось, или служащие реально выдохнули с огромным облегчением. «Только вы кое-что все забыли. На улице не лето», — бросил короткий взгляд в сторону резко побледневших работниц. Одна из них тут же шустро метнулась в соседнее помещение, откуда вернулась с белоснежным мехом, который почему-то вручила Калебу, а не мне. Неудивительно, что тот одарил ее вопросительным взглядом. Та намек увняла, тут же поспешила ко мне, попутно разворачивая мех в красивый полушубок. «Думаю, это уже не обязательно», — замялась я, так и не решившись к нему прикоснуться. Не потому, что он мне не понравился, наоборот, очень. Но это не отменяло тот факт, что вся эта одежда в комплексе, скорее всего, стоила примерно как пентхаус. «Вот и не думай». Наравне со сказанным Калеб подошел ближе, забрал полушубок у девушки и сам накинул его на мои плечи, укутывая уютным мягким теплом. «Просто наслаждайся», — добавил с усмешкой. «И вот кто скажет, почему мой бедовый разум именно в этот момент как-то моментально и окончательно перестроился с установки «извращенец в лифте» на «Калеб» «мне нравится, как звучит», но ровно до момента, как усилилось натяжение цепочки на моей шее, а затем она осталась в руках того, кого я так заслушалась». И это была не просто цепочка. На ней был нанизан кусок белого золота с драгоценным камнем, подогнанный под мой безымянный, на котором я его почти не носила. «Это лучше пока убрать подальше от чужих глаз», — пояснил, вкладывая украшение мне в ладонь. Розовый бриллиант размером с булыжник в моем обручальном кольце от Оливера Стоуна кольнул прохладой, заодно напомнил о том, о чем я так тщательно и упорно старалась забыть последний час. Я зачастую носила украшения именно на шее и оправдывала это тем, что регулярно плавала в бассейне, опасаясь потерять столь ценную вещь, так что оказалось несложно. Но именно тогда, когда Калеб снял с меня цепочку, я почему-то так остро ощутила ее отсутствие. «Да, наверное», — отозвалась рассеянно. Вместо прежнего украшения мне на шею скользнула новая тонкая цепочка с простеньким, но изящным кулоном в форме прозрачной капли. Ощущалось до того невесомо, что я несколько раз коснулась ее, дабы убедиться, достаточно надежно ли она зафиксирована, а то как будто свалилась с меня, и ее тоже уже нет. Так и провела последующие несколько минут, загрузившись по полной, временно отключившись от мира. Не запомнила даже, как забрали мои снятые вещи, вручив те мне в руки вместе с картонным пакетом. А затем мы вышли из здания и вернулись к машине. Перезагрузилась лишь после того, как вновь очутилась на пассажирском сиденье. «Если ты так сильно впечатлился моим замечанием о том, что если не открываешь для девушки дверь, она будет общаться с тобой только если ты ее купил, то ты определенно перестарался». Не удержалась от комментария, наблюдая, как за боковым окном опять замелькали городские здания. «Мне не нужно платить женщинам, чтобы получить от них секс». Повернулась к нему. Прошлась сверху вниз оценивающим взглядом. В его словах определенно имелась правота. Да что уж там, будь мы в другой ситуации, я бы ему и сама за это заплатила, наверное. В чем, разумеется, ни за что не сознаюсь. Постараюсь ничего не испортить, чтобы потом можно было все это беспроблемно вернуть. Только и сказала вслух, махнув рукой на свой новый наряд. «Как тебе угодно», — пожал он плечами. «Вещи твои. Можешь делать с ними, что захочется». Усмехнулась, а еще задумалась. «Кто он такой? Если прежде меня заботило лишь наличие того факта, чтобы он не оказался психопатом или маньяком, то теперь заинтересовало и все остальное, раз уж для него ничего особо не стоит так вырядить первую встречную ради пары часов и даже не для любовных утех. Итак, нам обоим известно, что я, встревающая в дурацкие ситуации девственница с женихом, который мне изменяет. Чем занимаешься в своей жизни ты, Калеб?» Решилась я у него спросить спустя два квартала. В машине было тепло, и мне быстро стало жарко, будучи в полушубке, поэтому я скинула его со своих плеч. На улице вообще была близкая к нулю, хоть и минусовая температура, так что я нисколько не преувеличивала, когда говорила о том, что нет необходимости в таком дополнительном приобретении. У меня с иммунитетом, в принципе, с детства, сколько себя помню, все было в порядке, я бы в любом случае не замерзла. А на мой вопрос... Видимо, теперь подрабатываю дефлоратором для чужих невест. А в остальное, свободное от столь, несомненно, ценного вклада в чужие жизни время? Тот бросил на меня косой взгляд и ответил далеко не сразу. Ликвидацией проблемных активов. Видимо, ты в этом очень хорош, раз за это настолько превосходно платят. Сделала вывод. Есть такое, согласился он по-своему. Расскажи о своем женихе. Зачем тебе это? Удивилась еще больше. «Если ты из-за меня, то он не доставит проблем, потому что ты помог мне. Он не станет. Оливер...» Призадумалась. «Он скорее промолчит, чтоб не разразился скандал. Его отец, Барт Стоун, терпеть не может, когда его младший сын косячит. А Оливер сегодня именно что накосячил. Нарушил данное мне обещание. У нас с ним договорной брак. Наши семьи так решили». «Значит, Уильямс и Стоун. Занятно». «Что в этом занятного?» Напряглась. «На самом деле, если вы живете в этом городе, то эти две фамилии вам обязательно известны, как и несколько других. В конце концов, Нью-Йорк давно поделен на территории, которыми заправляют эти семьи». «Ничего, просто слишком давно меня не было в этом городе. Вот и удивляюсь, как все изменилось». «Как мысли мои прочитал Калеб». «Несколько лет назад вы чуть ли не враждовали между собой, а теперь решили продниться». «Мои братья погибли полгода назад. Я единственная наследница, и папа переживает за мое будущее». «Сказала, как есть. С Брайаном и Вилмаром мы были не очень близки. Они оба были старше меня и очень ревностно отнеслись к моему появлению, словно я заняла предназначенное для них одних священное место в нашей семье, и мы часто воевали друг с другом, еле уживаясь под одной крышей родительского особняка. Но каждый раз, когда я вспоминала о них, мое сердце сжималось. Все-таки мы семья, а их смерть была слишком жестокой. Поэтому не придумал ничего лучше, чем отдать младшему Стоуну. Интересная логика», — качнул головой собеседник. «Кто сказал, что меня отдадут им?» — усмехнулась встречно. «Это Оливер станет одним из Уильямсов». На этот раз Калеб промолчал. «К тому же мы приехали». «Куда?» — спрашивать в очередной раз не стала. «Еще немного, и увижу сама».